Глава 47. Ника. Зачем я так вырядилась? Я же еще после своего выхода в лосинах решила, что демонстративная сексуальность — это не мое. Мне слишком неловко от повышенного мужского внимания, от этих похотливых взглядов, от сальных шуточек и многозначительных подмигиваний. Но когда я увидела, как при моем появлении Костя нервно сглотнул и резко дернул ворот рубашки, я поняла, зачем. Вот за этим. Конкретно этот похотливый взгляд меня не смущает. От него я таю и горячо плавлюсь где-то внизу живота. Я приехала в атмосферу в длинном кардигане и оставила его внизу, в гардеробе. Я специально не позвонила Косте. Хотела появиться внезапно и всех ошеломить, особенно его. Ну и в целом, я думала, что сексуальный наряд придаст мне уверенности. Так и вышло. Я чувствовала себя... «Ты охеренно сексуальная стерва», — произносит Костя. «Спасибо», — отзываюсь я. «Мне нравится этот комплимент». Всех построила, напугала, отчитала и великодушно простила. «Ну а что с ними сделаешь? Они же беременные». И явно чувствуют себя виноватыми. А главное, я узнала, что все можно аннулировать. Какое облегчение. А сейчас... «Хочу танцевать», — срывается с моих губ. «Мы едем домой», — рявкает Костя. «С чего ты решил, что можешь мной командовать?» «Командовать не хочу. Хочу задрать эту жалкую пародию на юбку и отшлёпать тебя по жопке. Это удобнее делать дома, но могу и здесь». «Вот нахал». Я иду к лифту. Костя неотступно следует за мной. Я на расстоянии полуметра чувствую его бешеную эрекцию. Когда я останавливаюсь и жму на кнопку вызова, к моей попе прижимается разворачивающийся пожарный шланг. И это он еще в брюках. Как только мы оказываемся вдвоем в тесном пространстве, кошачьи лапы ложатся на мою попу. Не на юбку, а под нее. «Привет, идеальная жопка!» Слышу его бормотание. «Я скучала по тебе». «Костя, колготки!» Раздраженно произносит он. «Терпеть их не могу». «На улице ноябрь. Замужняя женщина должна носить чулки», — выдает он и поглаживает мои бедра нетерпеливыми пальцами. «Я уже купила несколько пар. Прекрасно подойдут к моим новым коротким юбкам». «Я прекрасно буду тебя во всем этом трахать. Из дома не выйдешь». «Да уж, на работу я точно в таком ходить не буду. Да и преувеличила я. У меня всего одна пара чулок и одна короткая юбка». Я вижу, что Костя нажимает на кнопку «Стоп». И сразу же чувствую, как он подхватывает меня под попу, прижимая к стене лифта. Мои ноги на его талии. Я вцепилась в его шею, его нос в вырезе моего декольте, его язык. Как он это делает? Уже облизывает мой правый сосок. Боже, в лифте. Это так приятно. Да что там такое в моих сосках? Почему прикосновение к ним мгновенно сводит меня с ума? И почему я раньше об этом не знала? «Костя», — шепчу я. «Что, моя конфетка? Поехали домой?» «Уже едем». «Вот именно. Кажется, лифт поехал». Я пытаюсь сказать это Косте, но он слишком занят. Он даже не замечает, что двери лифта распахиваются, а за ними — охранник Варлама, Тимур и еще какие-то люди. Я резко отталкиваюсь от Кости, ставлю ноги на пол, поправляю юбку и задранный до самой шеи топ. Пулей вылетаю из лифта. Несусь куда-то вперед по коридору и... оказываюсь на танцполе. Залетаю в толпу. Останавливаюсь. В меня врезается сначала пожарный шланг, а потом и сам Костя. «Мы едем домой», — рычит он. «Давай немного потанцуем, раз уж зашли». Я чувствую похотливые взгляды. Я знаю, что сексуально и привлекательно. Это непривычное для меня ощущение. Я впервые очень остро испытала его недавно, когда вырядилась в лосины и пошла на бокс. Это было дико неловко. Так вот, сейчас все по-другому, потому что рядом Костя, и я чувствую себя защищенной. Да, парни смотрят, но никто не подмигивает и не отпускает сальные шуточки. Я не одна, я с мужчиной. И это очень приятное ощущение. Я не часто бываю в клубах. Если честно, была всего пару раз в жизни. Ходила с подружками, сидела в углу, почти не танцевала. Когда ко мне пытались подкатить подвыпившие кавалеры, я их строго отчитывала. А девчонки говорили, что мы не в школе, и мне надо выключить училку. Думаю, сейчас у меня получилось ее выключить. Я просто веселюсь, танцую и все больше завожусь от Костиной ревности и страсти. «Хочу тебя», — шепчу я ему на ухо. Больше я ничего сказать не успеваю. Костя просто выдергивает меня с танцпола, вытаскивает из клуба, и мы падаем на заднее сиденье автомобиля. Я успеваю понять, что нас везет водитель Варлама. Костя немного выпил и, видимо, оставил свою машину. Мы бешено целуемся. Я чувствую, что на мне трещат колготки. 40 ден! Как у него получилось их порвать? Автомобиль останавливается. Мы выбираемся из него. Я растерянно озираюсь по сторонам. «А где мы?» «У меня». «А почему?» «Я хотела к себе. У меня там пижама, зубная щетка, тапочки и крема для лица». «Я сказал водителю домой. Он знает мой адрес. Ну, хочешь, поедем к тебе?» «Хочу тебя», — срывается с моих губ. И моя юбка снова оказывается задранной выше талии. Хорошо, хоть на улице темно и никого нет. «А нет, я ошиблась. Мы не одни». Из машины, припаркованной у подъезда, выходит какая-то женщина, пристально смотрит в нашу сторону. Костя ее не видит, она за его спиной, а я пытаюсь поправить юбку. «Константин», — внезапно произносит она, — «отправь свою девушку домой, нам надо поговорить».